Конечно, справедливость лучшая из родительских добродетелей, но в этом случае я бы, так уж и быть, смирилась с тем, что меня балуют и портят. В общем, совершенно ясно одно. В этой невероятной дикой истории не замешаны ни Кларк, ни машина времени. Все это ударило по нему не слабее, чем по мне. Как же это случилось? Подсаживайтесь поближе, расскажу. Еще месяц назад, когда мы обсуждали, как полетим на Землю, все уже свершилось, и только ждало часа заорать нам в уши. А дело обстоит так. Тысячи младенцев дожидаются в яслях Марсополиса, когда родители удосужатся заняться милыми крошками. Ждут они в абсолютной безопасности, при температуре чуть выше абсолютного нуля. Говорят, и я этому верю, что яслям нипочем даже прямое попадание ядерной бомбы. Лет через 1000 спасатели разберут развалины и найдут резервуары и действующую аппаратуру, которая морозила младенцев все это время с точностью до сотых доли градуса. Поэтому мы, люди Марса, не марсиане, заметьте себе, те не гуманоиды и почти все вымерли, рано вступаем в брак, заводим положенное число детей и избавляемся от них до лучших дней, когда будут время и средства для воспитания. А вот так мы обходим противоречие, которое портило жизнь людям Терры еще во времена промышленной революции, между возрастом, оптимальным для биологического воспроизводства, и теми годами, когда социальное положение родителей позволяет дать потомству наилучшее обеспечение и воспитание. Именно так поступило лет 10 назад чета Брайзов. Когда они поженились, ей только-только исполнилось 9 лет, а ему чуть больше 10. Он учился на пилота. Она слушала какой-то курс в Арис-университете. Они подали прошение на 3 детей. Получили разрешение. Сделали их и отложили до лучших дней. А сами продолжали учиться. Очень разумно. Шли годы. Он летал пилотом, потом капитаном, а она сперва вела документацию на его корабле, а потом дослужилась до суперкарго. Короче говоря, идиллия. Для тех, кто комплектует экипажи, супружеские пары – идеальный вариант. Так вот, капитан Брайс и его миссис, отслужив свои 10,5-20 земных лет, вышли в отставку с пенсии в половину жалования и сразу же по радио распорядились раскупорить всех 3 малышей. Радиограмму в яслях получили, отстучали подтверждение и приступили к делу. Через 5 недель счастливая чета получила своих крошек и вступила во вторую фазу безоблачной семейной жизни. Это они так думали. Но в ясли они сдали 2 мальчиков и девочку. А получили 2 девочек и мальчика, наших. Невероятно, но факт. Подмену они обнаружили только через неделю. В таком возрасте разница между совершенно новеньким младенцем-мальчиком и совершенно новенькой девочкой пренебрежимо мала, но все же есть. Как и следовало ожидать, открытие сопровождалось истерикой, суетой и активным вмешательством соседей. Здесь нет ничего удивительного, ведь обычно детей купают по очереди. Но вот однажды миссис Брайс надумала искупать их разом. И обнаружила, и упала в обморок. Младенца она уронила в воду. Тут бы ему и конец, если бы на ее вопль не прибежал мистер Брайс, а следом соседи. А вот так у нас и появились тройняшки 1 месяца от роду. Юрист, представлявший ясли, так ничего толком и не объяснил.